Стая картина. Тот же час ночи. Плоская местность. В темноте трудно различимые силуэты разрушенных зданий, одиноких деревьев. Наискось, начинаясь от правого угла, светлеет шоссейная дорога с полуразрушенным каменным мостом через овражек. У левого угла дорога поднимается на невысокий бугор, округло закрывающий часть горизонта. Где-то, очень далеко, небольшой спокойный пожар, почти не дающий зарева. Ночное мглистое черное небо в разных направлениях иссечено лучами германских прожекторов. Лучи в непрестанном тревожном движении. Около моста, с трудом переехав его, останавливается автомобиль, в котором перевозят в Антверпен раненых. Эмиль Грелье и его сына. С ними Жанна и молодой доктор, военный. В автомобиле что-то испортилось. С маленьким фонариком возится у машины солдат-шофер. Около него доктор Ланглуа. Доктор, беспокойством. «Ну что, как?» Шофер, разглядывая. «Пока не знаю. Кажется, засорился карбюратор». Доктор. «Серьезная поломка!» Шофер. «Нет, не знаю». Моррис из автомобиля. «Что там такое, доктор? Мы не можем ехать!» Шофер сквозь зубы. «Поедем!» Доктор. «Пока еще неизвестно. Что-то засорилось, кажется. Он говорит, что это несерьезно». Моррис. «А долго будем стоять?» Доктор шоферу. «Долго будем стоять?» Шофер сквозь зубы. «Почем я знаю? 10 минут, я думаю. Посветите мне, пожалуйста!» Передает фонарь доктору. Тот светит. Морис. «Тогда я выйду!» Жанна. «Лучше не надо, Морис. Ты можешь ушибить руку!» Морис. «Нет, мама, ничего. Я осторожно. Где тут ступенька? Как неудобно. Хоть бы прожектором посветили!» Прыгивает и смотрит, что делает шофер. «Однако какая гадость! Мы застряли!» Шофер ворчит. «Мост! Разве можно ехать по такому мосту?» Доктор. «Да, неприятно. Нам надо было выехать раньше». Морис, пожимая плечами тихо. «Папа не хотел. Как же мы могли?» Громко. «Мама, как ты думаешь? Наши уже, вероятно, в Антверпене!» Жанна. «Да, я думаю. Эмиль, тебе не холодно?» Эмиль Грилье. «Нет, мне очень приятно дышать воздухом. Я чувствую себя сильнее». Доктор Моррису. «Мы, кажется, еще в той полосе, которая...» Моррис. «Да, в той. Который час, доктор?» Доктор, рассматривая часы. «Без 10:15». Моррис. «Значит, уже 15 минут, как взорваны плотины. Так, мама, ты слышишь? Сейчас 10:15». Жанна. «Да, я слышу». Моррис. «Но странно, что взрывов не было слышно совсем!» «Доктор!» «Что вы, мосье Морис! Очень далеко!» «Морис!» «А мне казалось, что такие взрывы должны быть слышны за 100 километров!» «Боже мой, как это странно все!» «Где-то наш дом и сад! Его скоро зальет водой!» «Интересно, как высоко она поднимется?» «Неужели до 2-го этажа?» «Доктор!» «Возможно!» «Ну что же вы, как у вас дела?» Шофер ворчит. «Делаю!» Морис. «Смотрите! Мама, смотри, как бегают прожекторы! Они как будто испугались! Папа, ты видишь?» Эмиль Грилье. «Жанна, приподними меня немного!» Жанна. «Я не знаю, дорогой мой, можно ли?» Доктор. «Немного можно, если только не очень больно. Перевязка сделана крепко!» Жанна. «Тебе больно?» Эмиль Грилье. «Нет, ничего!» «Да, они испугались!» Морис. «Папа, они бегут по небу, как сумасшедшие! Смотрите!» Слабо осветив всю группу, проносится голубоватый призрачный свет. «Прямо в глаза! Это с какой-нибудь возвышенности, папа!» Эмиль Грилье. «Вероятно! Или их известили, или вода уже подходит!» Жанна. «Ты думаешь, Эмиль?» Эмиль Грилье. «Да, мне кажется, что с той стороны я уже слышу шум воды. Тянет свежестью и тиной». Все прислушиваются и смотрят в ту сторону, откуда послышался шум. Доктор, беспокойно. «Однако как это неприятно! Нам было необходимо раньше выехать! Мы очень опоздали!» Морис. «Папа, а мне кажется, что это голоса! Ты послушай, как будто бы кричат! Много-много народу! Папа, это кричат прусаки! Это они!» Слышно что-то далекое и смутное, похожее на рев отдаленной толпы. Как будто выстрелы, как будто вопли военных рожков. Мечутся прожекторы. Эмиль Грилье. «Они!» Доктор. «Если через 15 минут мы не тронемся...» Эмиль Грилье. «Через полчаса, доктор!» Морис. «Папа, это так красиво и страшно! Дай мне руку, мама!» Жанна. «Зачем?» Морис. «Хочу поцеловать! Мама, ты без перчаток!» Жанна. «Какой ты глупенький, Морис!» Морис. «Мосье Ланглуа сказал, что мне через 3 дня можно будет снять повязку, что через 3 дня я снова могу взять ружье! О, кто это? Смотрите, кто это?» Все около автомобиля принимают напряженно оборонительные позы. У шофера и доктора револьверы. Со стороны поля и из канавы показывается какая-то тень. Вблизи его крестьянин, раненый в ногу, идет медленно, опираясь на палку. «Кто идет?» Крестьянин. «Свои, свои! А вы кто? Едете в город?» Морис. «Да, в город. Да вот сломались, чиним. А вы зачем здесь?» Крестьянин. «Зачем я здесь?» С любопытством рассматривает незнакомых людей. Его также, осветив фонарем, внимательно разглядывают. Шофер. «Да светите же мне!» Крестьянин. «Раненого везете? Я тоже ранен в ногу. Не могу ходить. Трудно. Вот на палку опираюсь. В город едете? А я лежу в канавке и слушаю. Говорят по-французски. И я выполз. Меня зовут Жаклар». Доктор. «Как вас ранили?» Крестьянин. «Я шел по полю. Они и выстрелили. Должно быть, думали, что кролик!» Хрипло смеется. «Должно быть, думали, что это кролик! Что нового, господа? Пропала наша Бельгия!» Смеется. «А? Пропала наша Бельгия!» Морис. «А вы разве не знаете?» Крестьянин. «Что знать? Лежу и на небо смотрю. Вот и все, что я знаю. Вы небо-то видели? Вы посмотрите! Я все время смотрю. Что на небе-то, а? Как это можно объяснить?» Эмиль Грилье. «Садитесь к нам!» Морис. «Послушайте, вы садитесь к нам. Очевидно, вы ничего не слыхали. Отсюда надо убираться. Вы знаете, плотины взорваны. Понимаете, плотины!» Молчание. Крестьянин. «Плотины?» Морис. «Да, вы слышали крик вон там? Слышите? Это они кричат, прусаки!» Крестьянин. «Вода!» Морис. «Вода! Вероятно, уже подходит. Они узнали. Послушайте, далеко, а как слышно?» Крестьянин хрипло смеется. «Садитесь! Вот тут можно! Автомобиль большой! Доктор, помогите ему, а я посвечу!» Шофер ворчит. «Садитесь, садитесь! Эх!» Доктор, беспокойством. «Что, плохо? Надо скорее, шофер! Так же нельзя! Вода идет! Надо нам было раньше, раньше выехать!» Морис. «Какая гадость, однако!» Жанна, громко и возбужденно. «Они вас подстрелили, как кролика! Они думали, что это бежит кролик! Разве вы так похожи на кролика?» Так же громко смеется. Крестьянин вторит ей. Крестьянин. «Похож, да! Совсем как кролик!» Жанна. «Ты слышишь, Эмиль? Он говорит, совсем как кролик!» Смеется. Эмиль Грилье. «Жанна!» Морис. «Мама, что ты?» Жанна. «Мне смешно! Мне смешно, что они принимают нас за кроликов! А теперь кто же мы? Водяные крысы! Эмиль, ты представь, водяные крысы в автомобиле!» Морис. «Мама!» Жанна. «Нет, нет, я больше не смеюсь, Морис!» Смеется. «А кто же мы еще? Кроты! Нам надо уйти в землю!» Крестьянин смеется. «А теперь должны в землю!» Жанна все так же. «А на земле будут они! Эмиль, ты слышишь?» Эмиль Грилье. «Дорогая моя! Дорогая моя!» Морис доктору. «Послушайте, надо что-нибудь... У вас нет... Послушайте! Мама! Мы сейчас поедем! Мамочка!» Жанна. «Нет, я ничего. Я больше не смеюсь. Какой ты глупый, Морис. Мне просто захотелось говорить. Я слишком долго молчала. Все молчала, и мне хочется болтать. Эмиль, я тебя не беспокою, что говорю. Отчего так молчала вода, Эмиль? Это король сказал, вода очень молчалива. А мне хотелось бы, чтобы она ревела, чтобы это был гром. Нет, я не могу. Я не могу выносить этой тишины. Ах, почему так тихо? Я же не могу!» Морис шоферу. «Милый, пожалуйста, ну скорее!» Шофер. «Да, да, делаю, делаю! Сейчас поедем!» Жанна вдруг кричит угрожающе. «Но я не могу! Я не могу!» Закрывает себе рот руками, зажимает его, но сквозь стиснувшие пальцы пробивается придушенный вопль. «Я не могу!» Морис. «Мама!» Эмиль Грилье. «Все будет, Жанна, все будет!» «Я знаю, я тоже, но все будет, Жанна!» Жанна, все так же сквозь пальцы, но затихая. «Я не могу!» Эмиль Грилье. Все будет, Жанна! Бельгия будет! Солнце будет! Мне трудно, но я знаю, Жанна! Морис. Скорее, скорее же! Шофер. Сейчас, сейчас! Теперь хорошо, сейчас! Эмиль Грилье, слабо. Жанна! Жанна. Да, да, я знаю! Прости, прости, прости, я сейчас! Из темноты громкий женский, несколько охрипший голос. Девушка. Послушайте, скажите, как пройти мне к Лунуа? Здесь восклицание неожиданности. Морис. Кто это? Жанна. Эмиль, это она! Она тоже как кролик! Доктор бормочет. Что такое? Что такое? Кто? Освещает девушку. Платье ее растерзано, глаза безумны. Крестьянин смеется. Крестьянин. Опять пришла! Шофер. Да светите же! Доктор. Да, да! Девушка громко. Как мне пройти к Лунуа? Ну! Эмиль Грилье. Морис, ее надо удержать. Дитя мое! Доктор, вы! Шофер. Поставьте же фонарь! Черт вас возьми, наконец! Девушка кричит. Прочь руки! Нет, нет! Вы меня не... Морис. Ее нельзя! Девушка убегает. Эмиль Грилье. Доктор, надо нагнать! Она погибнет! Скорее! Во тьме преследования. Девушка убегает. Крестьянин. Она и меня спрашивала, как пройти к Лунуа. А я откуда знаю, Лунуа? В темноте женский крик и тишина снова. Эмиль Грилье. Ее необходимо поймать. Что же это? Это невозможно. Морис. Но как же, папа? Прислушиваются. Тишина и далекие глухие крики толпы. Впрочем, это может оказаться. Жанна смеется, сдерживаясь. Бормочет. Теперь он пропал! Ах, боже мой! Шофер торжествующе громко. Садитесь! Готово! Морис. Но ведь доктора нет! Ах, боже мой, папа! Что делать? Шофер. Надо кричать! Эх! Морис и шофер кричат. Доктор! Эй! Ланглуа! Сердито. Я обязан доставить мосье Грилье, и я его доставлю! Садитесь! Морис кричит. Ланглуа! Вдали глухой отклик. «Идите, доктор!» Оклик ближе. Крестьянин. «Не поймал! Ее не поймаешь! Она и меня спрашивала про дорогу! Сумасшедшая!» Смеется. «Теперь таких много!» Эмиль Грилье, умоляюще. «Жанна!» «Жанна!» «Но я не могу, Эмиль! Что это? Я не понимаю! Что это? Где мы? Боже мой! Я ничего не понимаю! Я все понимала! Я все понимала! А теперь? Где Пьер?» Настойчиво. «Где Пьер?» Морис. «Ах, скоро ли он? Мамочка, мы сейчас!» Жанна. «Да, да, мы сейчас! Но я ничего не понимаю! Где это? Почему такой сон? Почему такой сон? Я не понимаю! Кто пришел? У меня нехорошо в голове! Кто пришел? Почему так?» Из темноты, довольно близко. «Эй!» Испуганно. «Кто кричит? Какой странный сон! Какой странный сон! Какой страшный! Страшный! Страшный! Где Пьер?» Морис. «Мама!» Жанна кричит. «Я не могу!» Тише. «Я не могу! Зачем вы мучите меня? Где Пьер?» Эмиль Грилье. «Он умер, Жанна!» Жанна. «Нет!» Эмиль Грилье. «Он умер, Жанна! Но клянусь Богом, Жанна, Бельгия будет жива!» «Плачь! Кричи! Ты мать! Я сам плачу с тобой! Но клянусь Богом, Бельгия будет жива! Мне дано видеть, и я вижу! Здесь зазвучат песни, Жанна! Здесь будет новая весна, и деревья покроются цветами! Клянусь тебе, Жанна, они покроются цветами! И матери будут ласкать своих детей, и солнце будет светить на их головы, на их золотые головки! Жанна! Крови не будет! Я вижу новый мир, Жанна! Я вижу мой народ!» Вот с пальмовыми ветвями он встречает Бога, вновь сошедшего на землю. Плачь, Жанна, ты мать! Плачь, несчастная матерь! С тобой плачет и Бог! Но будут счастливые матери! Я вижу новый мир, Жанна! Я вижу новую жизнь!» Занавес. Конец.